У меня плохой вестибулярный аппарат. Ты из избалованных отпрысков, хотя, если честно, не очень похожи. Я был и капризный, и мерзкий. Пойми, я был последний. Брат на 10 лет меня старше, и мне было позволено все, что ему никогда в жизни не разрешалось. Верх моей наглости проявился в Тбилиси, когда мы поехали к родственникам. Мне было лет 5, и троюродному брату купили мороженое, а мне нет, потому что горло болело. Помню, что Гарика из-за меня заставили выбросить мороженое, и мать со мной долго не разговаривала из-за этого. Вот не знала, что у тебя грузинская кровь. У меня нет грузинской крови. Просто дед потом женился на грузинке. У нас очень тесные были взаимоотношения. В связи с таким воспитанием ты считал себя выше других, считал, что как большинство представителей золотой молодежи, что имеешь право. Честь и хвала моему отцу, который бы мне оторвал башку, если бы я так думал. В школе я не был отличником, скорее, хорошистом. Тройка, четверка, опять тройка, а то и двойка. Потом снова четверка. Когда больше четверок, значит, хорошист. Последнее место папиной работы — театр САЦ. К тому времени он уже болел. Последнее, что он сделал, — это синюю птицу, символ, затащил на крышу театра. Я был на открытии. К тому времени уже курил первая пачка Данхил. И гениальный случай, когда ко мне официант подошел: «Дай сигареточку». Я так пижонски пачку открыл, показывает, а он: «Я у тебя 3 возьму, чтоб не светил». То есть поставил на место в одночасье. Такие вот уроки. И я понял, что Данхил можно и убрать. Москва. После спектакля «Милый друг». Тусовка по поводу присвоения ему звания «Заслуженный артист». Немного растерян, как будто бы грустный даже. Получается, что тебе достаточно часто по жизни вправляли мозги. Ну как, это же можно и забыть, но... Это как угол иголки, который сразу, если ты не глупый человек, тебя больно колет. Ну да, такое не забывается, как первая любовь. Кстати, к вопросу о первой любви. О чем ты? О первой любви. Такое сложное понятие. Я не знаю, что такое любовь. Я знаю, что такое влюбленность. Любовь — это, наверное, когда проходит много-много времени. Я отца с матерью вспоминаю. Как они ругались из-за того, что мама где-то отдыхала, и отец совершенно случайно приехал к ней и с кем-то ее увидел. Он вернулся в Москву, дождался окончания срока ее отдыха, и тогда... Они же 40 лет вместе жили. Это ревность, граничащая со страстью. Может, это любовь. Проходит много-много времени, и чувство влюбленности переходит в привычку. А потом ты вспоминаешь, что без этого человека ты не можешь жить. Ты чувствуешь его не то что сердцем, а так вот: «Это мое. Я без этой половины жить не могу». Может быть, вот это любовь? Я не знаю, что это такое. Чувство влюбленности, понятно. Когда хочется видеть, бежишь, цветы. Но проходит время, и оно становится меньше, меньше. Потом опять возникает к другому человеку. На запах реагируешь. Почему мы в толпе останавливаем глаз? Реагируешь на... в каком-то подсознательном уровне. «Сексуальный импульс – начало любви», – писал один очень умный человек. «Это страсть».